Паша. Дина окончила бухгалтерский колледж и тут же вышла замуж. Они с Борисом стали жить в доме дедушки и бабушки, а Тусю Дина переселила в квартиру родителей. У Паши вдруг появилось много свободного времени, и вначале она даже испытала шок. Что дальше? Чем закрыть образовавшуюся пустоту? Вот тогда она и поняла, что очень хочет своих детей. Тетёшкать их, водить за ручку во дворе, покупать машинки и сладости. Со вторым мужем, Севой, который был потрясающе добрым и помогал ей с девочками, забеременеть не получилось, хотя они жили вместе уже 9 лет. Паша все объяснила ошарашенному мужу, быстро с ним развелась и окинула взглядом рынок молодых потенциальных кавалеров. Ей всего 32. В женских консультациях старородящими называют 35-летних, так что у нее еще куча времени. Можно и восполнить то, от чего пришлось отказаться в молодости. Третьим мужем Паши стал музыкант из рок-группы, с которым их свела судьба на музыкальном фестивале русского рока «Нашествие». Какие это были времена! Бесконечные переезды, концерты в барах и клубах, после них обычно ужин с крепкими напитками, и только под утро, почти всегда пьяные, они возвращались домой. Прошел год. Во-первых, ей надоело. Все-таки она привыкла к размеренной жизни в семье. А во-вторых, хоть год и небольшой срок для отношений, но она и в этом браке не забеременела. И с третьим мужем Паша рассталась с легкостью. Он, впрочем, тоже не особо переживал. А уж девочки, которые постоянно твердили, что такой урод ей не пара, были вообще счастливы. Еще 2 года жизни Паша потратила на спортсмена. Он не пил и следил за здоровьем. И она очень надеялась, потому что первый муж был не в счет, она предохранялась. Сева был старше и в первом браке тоже не имел детей. Третий вел разгульную жизнь, но с четвертым могло бы получиться. А годы неумолимо мчались вперед. Ей исполнилось 35. И приговор врачей был безжалостным. Какой-то гормональный дисбаланс. Даже если бы она смогла зачать, выносить ребенка, гарантии, что все с ним будет в порядке, не было. Наверное, судьба, распределяющая благо и испытания для всех, решила, что 2 взрослых детей Паше хватит. Другим инвалиды достались. Пусть будет рада тому, что имеет. Наберет материнской нежности на внуках. В 5-й раз Паша выходила замуж уже осознанно, готовясь к долгой жизни с мужем до старости. У нее будут внуки, нужны деньги на их воспитание и образование. Туся неизвестно, когда выйдет замуж, если вообще рискнет. А Дина, скорее всего, решится завести детей, особенно если доберется до отвратительного звания старородящей. Недолго осталось ждать. Она родит, и Паша станет чудесной бабушкой. Если Борис не будет против. Бориса Паша не полюбила. Даже когда еще не знала, что он может ударить Дину, чувствовала какую-то червоточину в его душе. Злой и неискренний. Таким Паша его считала. Но Дине не высказывала своего отношения к ее мужу. Племянница казалась вполне довольной своим замужеством. Почему Дина вышла замуж за Бориса? Наверное, ей захотелось иметь свою семью, свой дом, свои порядки. Стать хозяйкой жизни, а не бедной сироткой, которая живет так, как ей указывают. Сергей Львович посватался к Паше по всем правилам, но она согласилась не сразу. Он ухаживал, она раздумывала. Отношения тянулись довольно долго, и Паша, наконец, решилась. Свадьба была необыкновенной. Расписались они скромно в одном из ЗАГСов Москвы по прописке жениха, а потом Сергей увез ее на острова в Тихом океане. Такое он придумал свадебное путешествие. Боже, какое прекрасное началось время! По утрам кофе в постель. На 8 марта летали на ужин в Милан. В день рождения – семейное торжество в одном из самых дорогих ресторанов Москвы. И уважение, и доверие, и все это только ей. Но мечта о детях осталась, копошилась в душе, царапала сердце, когда Паша видела семейные пары с колясками. Может, разозлившаяся судьба, наказывая вечно недовольную с ее точки зрения своим положением Пашу, и отсыпала ей такой жизни всего 5 лет. Сергей заболел. Рак съел его быстро, всего за несколько месяцев. Паша не отходила от него ни на шаг, даже в больнице, где он провел последние дни. Сидела рядом и держала мужа, который уже не приходил в сознание, за руку. Потом были богатые похороны. Муж был бизнесменом и вел дела со многими важными людьми. Паша пережила и этот удар. Выбора не было. «Радуйся тому, что были хоть несколько лет счастья. У других и такого нет», — сказала она себе. Но заполнить вновь образовавшуюся пустоту было нечем. Снова замуж Паша не хотела. 5 мужей хватит. Может, поехать путешествовать, когда она получит наследство? У Сергея не было родственников. Взрослый сын со своей семьей жил в Америке и должен был по российским законам официально от своей доли отказаться. Приехал он, когда Паша уже была в санатории. Нашел ее номер телефона, звонил, спрашивал, где похоронен отец. Фотографию маленького светловолосого мальчика с серыми, почти прозрачными глазами Паша однажды увидела в комоде, в ворохе других старых снимков, уложенных плотно в бумажный пакет. Такие пакеты из прошлого семьи часто хранят, потому что выбросить то, что является памятью о близких, рука не поднимается. Паша спросила мужа, кто на снимке. Сергей нехотя обмолвился тогда, что это его сын, живет в Америке. Сергей с сыном много лет не общался, потому что тот считает Сергея виновным в смерти матери. Скорее всего, так все преподнесли мальчику дед с бабкой. На самом деле первая жена оказалась психически нездоровой, но выяснилось это спустя 5 лет после свадьбы. Сергей говорил о тех временах и потерянном сыне спокойно, а у Паши от жалости к нему сжималось сердце. «В первые годы, — рассказывал Сергей, — все было почти идеально, пока не начались приступы. Она могла плакать или смеяться без причины, а однажды ночью я увидел ее с ножницами в руках, стоящей у раскрытого окна. Тогда и обратился к врачам. Диагноз – шизофрения. Я увез сына к родителям жены в Питер. Они тогда еще жили в России, но уже подписали контракты на работу в Бостоне. Оба были успешными нейрохирургами. Жене становилось хуже. Врачи разводили руками. После очередного срыва ее увезли в больницу. Лечение помогло, она выглядела спокойной, говорила, что все понимает, что ей нужно немного времени, и она придет в себя. Я поверил, привез ее домой. А утром нашел ее с перерезанными венами в ванной. Родители жены уехали в Бостон и увезли мальчика с собой. Сергей, в угаре от похорон и следствия, дотошно выяснявшего причины самоубийства жены, подписал согласие и больше сына не увидел. Он пытался бороться за право воспитывать мальчика, но американские суды встали на сторону родственников. Паша постеснялась тогда расспрашивать подробнее, все думала, впереди у них с мужем времени много, когда-нибудь расскажет. Неизвестно, как долго тянулся бы этот печальный период, но как-то утром, спустя 5 месяцев после похорон, позвонила подруга, главврач известного санатория на Волге. Спросила, как дела, и предложила отдохнуть, подлечить нервы. Паша сначала отказалась. Санаторий – это же такой большой людской муравейник. Все ходят туда-сюда, одновременно говорят, едят, постоянно сталкиваются на процедурах. Нет. Нет, хотелось тишины, покоя, лежать и смотреть телевизор. Какие-нибудь турецкие сериалы про безумную любовь. Программы шли одна за другой, один сериал сменялся следующим, так и проходило время. Иногда забегали девчонки, вываливали новости, пытались ее растормошить. Она вставала, что-то несложное готовила на кухне, а когда они уходили, снова ложилась на диван. Но Лариса оказалась настойчивой. Она не переставала звонить, и Паша, чтобы отделаться, согласилась. А когда увидела всю красоту, сосны, Волгу, обрадовалась. Вот здесь она будет гулять, чтобы никого не встретить. Она попросила персонал столовой отдыхающих к ней не сажать. Надеялась, что ее дружба с Ларисой станет гарантией. Но через день после приезда увидела перед собой томного красавчика Мишу. Миша ее немного расшевелил. Он очень смешно пытался за ней ухаживать, говорил, что любит женщин постарше, они опытны и уже не ждут чудес. Да много чего говорил. Паша сначала не слушала, дежурно улыбалась, в нужных местах кивала и пропускала его признание мимо ушей. Потом, когда Миша пошел ва-банк и внезапно сообщил, что готов жениться, рассказала об этом Ларисе. Они вместе посмеялись, и Лариса даже попеняла, мол, видишь, какие приключения, а ты ехать не хотела. Хандра и вправду начала отступать. Ежедневных процедур оказалось почему-то много. Массаж, гимнастика, грязевые аппликации, лечебные ванны с бромом, другие физиопроцедуры. Наверное, подруга позаботилась, чтобы времени на переживания было как можно меньше. А на самом деле ее душу лечили прогулки до позднего вечера. Закаты над Волгой – это красота необыкновенная. Аллеи для прогулок были и грунтовыми, и выложенными асфальтом. Выбирай, какую хочешь. По бокам нависала разросшаяся трава, из которой выглядывали голубые венчики цикория, серо-синие шарики мордовника, розовые колючие шапочки чертополоха, известного медоноса. Над цветами деловито жужжали пчелы. Из леса доносились вскрики птиц, иногда слышалась работа бензопилы. Значит, лесники убирали упавшее дерево или отжившие ветки. Но Паше казалось, что вокруг тишина. Она гуляла до темноты, пока не зажигались белые плафоны фонарей, осторожно выглядывающих из высоких кустов. И потом спала без всяких сериалов. Миша, немного покрутившийся вокруг нее, незаметно исчез. Даже не дождался ответа на свое предложение. А потом Паша увидела Германа. Он шел навстречу по аллее уверенными шагами, выбрасывая вперед длинные ноги. Его белый халат от стремительной ходьбы развевался, пряди черных волос падали на высокий лоб, а ветер отбрасывал их назад. Подошел, спросил, как она себя чувствует, почему в такой глуши далеко от главного корпуса гуляет одна и разрешил ли ей такие прогулки лечащий врач. Да еще и глаза голубые, и Паша пропала. Она ведь никогда не любила так, чтобы взахлеб, до слез, до ночных бессонниц. В школе ее это все обошло стороной. С мужьями же чувства были ровными, супружескими. Она спросила у Ларисы о таинственном враче, гуляющем в лесу, словно призрак. Та опять пошутила на тему волшебного воздуха санатория, но про Германа рассказала. Талантливый врач, холост, пользуется успехом у женщин. Список побед очень внушительный. Покоренных им красавиц можно выстроить от его кабинета до ворот санатория. «Тебе ничего не светит, подруга?» «Не начинай даже. Женщины старше 40 для мужиков уже старухи. Герману 35. В санатории тьма молоденьких медсестер. Приезжают дамы с дочерями, да и сами мамаши не всегда бывают в почтенном возрасте. В общем, забудь». Паша и рада была бы забыть, но Герман сам проявил инициативу. Они вместе гуляли. Паша рассказала ему о своей жизни. Герман оказался понимающим и чутким. Деликатно поинтересовался, почему нет своих детей, ведь племянницы уже давно стали самостоятельными. Паша, предупрежденная Ларисой, ни на что не рассчитывала. Почему она вдруг так разоткровенничалась с незнакомым мужчиной? Наверное, сказался эффект попутчика. Ты едешь в поезде, вокруг тебя незнакомые люди, а человеку, которого видишь в первый и, вероятно, в последний раз, легче и проще открыться, довериться, высказаться. Такой эффект часто проявляется в период эмоционального напряжения. Поговоришь с незнакомцем, выскажешь ему свои проблемы, и становится легче. Герман рассказал, какие бывают методы в современной медицине для лечения бесплодия у женщин. ЭКО, активация яичников, лапароскопический дриллинг. И у Паши вдруг снова зародилась надежда родить. Она жадно принялась расспрашивать Германа о клиниках, где можно пройти лечение. Он помолчал и поинтересовался, есть ли кандидатура на роль отца будущего ребенка. И вдруг предложил ей себя. Оторвал смолистую веточку от ели, вложил ее Паше в ладонь вместо кольца и, склонив голову, позвал замуж. Она растерялась. А как же очередь из желающих его женщин от кабинета до ворот санатория? «А тебе это зачем?» – осторожно поинтересовалась Паша. «Все достижения медицины сосредоточены в Москве. Отсюда не наездишься. Если мы поженимся и переедем в твою московскую квартиру, у тебя будет возможность беспрепятственно лечиться, а я бы мог устроиться на престижную работу. В санатории я засиделся. Перспектив нет. Не подсиживать же мне Ларису, чтобы стать главврачом». Герман безрадостно усмехнулся. «И по твоим рассказам я понял, что ты будешь отличной матерью. Любовные страсти не обещаю, но ты не пожалеешь». Ночь они провели вместе. Утром за кофе в кабинете у Ларисы Паша твердо сообщила, что выходит замуж за Германа. Через два дня объявилась Туся. Паша рассердилась и перестала общаться с Ларисой. На следующий день в столовой она уже сидела за столом с обеими сестрами. Пришлось рассказать про план Германа. Паша надеялась, что Туся и Дина не осудят ее поспешный брак, ведь они втроем всегда понимали друг друга. Решила устроить встречу. Пусть Герман поближе познакомится с ее семьей, а девочки узнают Германа не по рассказам Ларисы, а вживую. Но ужин прошел совсем не так, как предполагала Паша. Дина весь вечер сидела как на иголках, Герман не сводил с нее глаз, Туся фальшиво оживленно болтала, беззастенчиво рассматривая жениха Паши. И никто не обращал внимания на Пашу. Было в этом что-то неправильное. Как будто наоборот, вместо сплочения в семье произошел раскол. Герман и девочки были на одной стороне, молодежной, а Паша на другой, родительской. Даже хуже. Паша осознала, что если она выйдет замуж за Германа, так будет всегда. В Москве пропасть между нею и Германом наверняка увеличится. У него будет новая работа и новая очередь из желающих женщин. А у нее дом и походы по больницам. Готова ли она ради ребенка терпеть такое унижение? Паша даже не раздумывала. Да, она будет терпеть и унижаться. Родит, а потом разведется. Герман в Москве устроится, она была уверена. Неужели судьба откажет ей в такой малости? Ну уж нет. Сейчас, когда появилась надежда на исполнение мечты, Паша поняла, что готова на все, чтобы довести задуманное до конца. На все. Герман использует ее, чтобы перебраться в Москву. А она использует Германа, чтобы получить малыша. Это взаимовыгодное партнерство. Вот что это такое. А возникшее чувство она в себе задушит. Ничего. Время лечит. Ради цели можно пожертвовать собой. Или Германом, если придется. Но только тогда, когда он выполнит свою часть договора. Паша повернулась. «Я думаю, этого хватит». Она посмотрела на золотые часики, надетые почему-то не на левую, а на правую руку. «А как вы, Никита, собираетесь распоряжаться нашим обеденным временем? В столовой скоро начнется наша смена. Нам нужно привести себя в порядок». Туся фыркнула. «Он, наверное, собирается пытать нас голодом». Никита молчал. Какая-то мысль не давала ему покоя. Ощущение, что вот картина почти сложилась, осталось чуть-чуть, и он все поймет. Внезапно перед ним близко оказалось лицо Туси. Никита моргнул и растерянно улыбнулся. «Что?» — спросил он. «Обедать!» «Что? Ах, да! Меня вызвала Лариса Сергеевна. Еще нужно будет перенести вещи в номер и кое-что выяснить. Конечно, мы должны прервать нашу беседу. Встретимся после обеда. Только не здесь, а в какой-нибудь уединенной беседке в лесу. 5:00? Точно. Будем красться между соснами, избегая людных мест. Пароль для встречи – кто убийца? Отзыв – все». Туся оглянулась на Пашу, словно ожидая нахлобучки, но та молчала. «Я знаю такое место. Отведу вас». Герман подошел к Дине, поднял с дивана, прижался и что-то зашептал. «Мы с Тусей сами придем». Паша посмотрела на Дину с Германом и отвернулась. «Я тоже знаю это место». «Коломбо, а вы не боитесь, что мы сбежим? Возьмете рюкзаки с провизией, наденете балаклавы и будете пробираться через лес в соседнюю область? Это вряд ли». Никита подмигнул ошарашенной Тусе и вышел из номера. И сразу забыл о тех, кто остался. Впереди его ждал поединок. Никита. Герман прав. У Ларисы Сергеевны очень большие связи. И, очевидно, сложные отношения с Германом. Как врач, он нужен санаторию, к нему ездят лечиться издалека. А как подчиненный? Утром они ругались, словно два человека, равных по положению, а Герман говорил, что, когда начальница гневается, все ее до дрожи боятся. Герман не боялся. Лариса хочет, чтобы информация об убийстве в ее санатории нигде не всплыла? Или пытается выградить Германа? А может, и то, и другое? Задумавшись, Никита неторопливо поднимался по лестнице. Навстречу ему попались две молоденькие медсестры. Они о чем-то оживленно болтали, а увидев Никиту, замолчали, опустили глаза и прошмыгнули мимо. Ух ты! Персонал санатория уже в курсе, что в здании работает следователь. То есть его описали и предупредили, чтобы не растрепали лишнего. Оперативно. Едва Никита поднес руку к двери кабинета главврача, чтобы постучать, как дверь сама раскрылась. Лариса Сергеевна, увидев растерянное выражение лица Никиты, прошла в глубину комнаты, не сомневаясь, что Никита последует за ней. «Охрана предупредила меня, что вы сейчас подойдете. Я же говорила, я знаю все, что происходит в моем санатории». «Охрана?» Сначала Никита подумал, что это две болтливые медсестры, которые попались ему на лестнице, доложили. Но сейчас согласился с Ларисой. Работа персонала подчинялась железной руке главврача. Как же он забыл про видеокамеры на этажах и в коридорах? Не забыл. Просто пока было не до них. «А вы не спешили подойти ко мне с докладом?» «Специфика работы. Поторопишься, пропустишь что-нибудь важное». Лариса опять села за свой монументальный стол и кивнула Никите. «Слушаю вас». «Ох, королева!» Никита про себя усмехнулся. «Даже присесть не предложила». «Ничего, мы не гордые». «А это по вашей просьбе из мэрии звонили моему начальнику?» «Он так гневался». Никита робко переступил с ноги на ногу. «Так вы закончили?» «Что решили написать в протоколах? Халатность или сердечный приступ?» «А давайте я завтра приду сюда и все расскажу. Дело оказалось непростым. Там и ваша подруга Паша замешана, и ее племянница, и ведут они себя очень подозрительно. Мне кажется, они что-то знают и скрывают». «Паша? Что она может знать? Что Герман ее бросил? Что предпочел ее молодую племянницу? Так об этом весь санаторий в курсе». Никита отметил про себя, что Лариса даже не поинтересовалась, какая именно племянница ведет себя неправильно. Он виновато улыбнулся. «Нужно все-таки для протоколов, как это у нас говорится, довести допросы до конца». «Сколько времени вам необходимо?» «Завтра все доложу, не сомневайтесь. Скажем, в 12:00». Лариса сделала пометку в еженедельнике на столе. «В 12:00 жду». Никита повернулся, чтобы идти к двери, но остановился. «Мне бы узнать, в какой номер меня поселила милая девушка с ресепшн. И вещи хотелось бы забрать, и пообедать. С утра, знаете ли, сразу впрягся в ваше... происшествие». «Ваши вещи в номере. 7-й этаж. Номер с видом на Волгу. Дежурная на этаже вас проводит». Лариса встала, давая понять, что разговор окончен. Никита снова повернулся и пошел, но остановился почти у дверей. «А вы не знаете, кто тот партнер, с которым Герман заключал пари на отдыхающих здесь дам?» «Попалась». После слов о том, что она все знает в своем санатории, уже нельзя ответить «нет». Он простодушно смотрел на озадаченную Ларису. Она уже готовилась заняться другими делами, расслабилась и не ожидала больше вопросов. Этим и воспользовался Никита. Это был один из его любимых приемов. «Откуда вы?» «А Герман назвал имя?» «Нет». «Ну тогда и я не скажу». «И при чем здесь пари?» «Непонятно, как вы позволяете такое? Никто не жаловался?» «На Германа? Вы шутите? Маленькие необременительные романы во время отпуска – это же мечта каждой замужней женщины. Вам пора». Выйдя в коридор, Никита хотел покачать головой, но вспомнил про камеры. Очень удачно он предложил подозреваемым встретиться на природе. Там точно никто не подсмотрит и ни о чем не доложит. Он побрел в свой номер, систематизируя все, что сегодня узнал из рассказов Туси, Дины, Германа и Паши. Кое-что начало проясняться. Похоже, что есть мотив. Осталось уточнить, была ли возможность. В номере Никита первым делом отправился под душ. Горячая вода ударила по плечам, унося остатки усталости и едва уловимый осадок недовольства собой. Такой всегда оставался у него после объяснения с людьми, которые что-то скрывали или недоговаривали. Он стоял, запрокинув голову, струи били прямо в лицо, словно пытаясь смыть не только пот, но и навязчивые мысли. Вода текла по телу, успокаивала шрамы, отметины профессии. Потом Никита насухо до легкого жжения кожи вытерся и переоделся. Босиком прошел по прохладному полу к распахнутой двери лоджии. Не обманула Лариса Сергеевна. Вид из номера был потрясающим. Волга, притаившись за лесом, текла не торопясь, плавно, отсвечивая солнечными бликами. Вода сливалась с горизонтом, редкие катера оставляли за собой на ее поверхности буруны. В воздухе пахло речной свежестью. Никита прислонился к перилам и постоял немного, чувствуя, как ветер шевелит влажные волосы. Он вернулся в номер, нашел смартфон и снова вышел на лоджию. Устроился в плетеном кресле, обтянутом светлым гобеленом с выцветшим узором, когда-то дорогим, а теперь потертым на углах, и с наслаждением вытянул ноги. Включил телефон, пролистал заметки. Мысль, которая не давала ему покоя после разговора с подозреваемыми, начала оформляться в твердую версию. До 5 часов времени осталось не так много, а нужно еще кое-что выяснить, чтобы вечером разговаривать с семьей предметно. Первым, кому он позвонил, был судмедэксперт отдела. Телефон долго не отвечал. Наконец Толик взял трубку. Голос у него был спокойным. Но Никита знал, что за этим спокойствием скрывалось нетерпеливое любопытство. «Привет, Толик. Сегодня из санатория труп привезли. Уж прости, что сверхурочной работой наградила тебя, но нужно очень быстро определить, криминальный это труп или все-таки произошел банальный сердечный приступ». Раздался ехидный смешок. «Тебе тоже звонил майор? А ты сомневаешься? На него давят очень серьезные люди, да?» «Да». «А что хотят?» «Сердечный приступ, конечно». «А ты настаиваешь, что это убийство, правильно понимаю?» Никита вздохнул и приготовился описывать то, что случилось в санатории. Он знал, что Толик очень любит истории жертв, тела которых ему приходилось исследовать. Была у Толика теория о том, что случайных убийств не бывает. В управлении даже ходила легенда, что он однажды определил убийство по аромату духов в легких. Жертва никогда не пользовалась парфюмом. У нее была аллергия, так утверждали родные. Толик сделал анализ легочной ткани, так как предположил, что перед смертью жертва вдохнула с близкого расстояния запах парфюма. Следователь поверил опыту судмедэксперта, нашел преступницу и ее орудие – платок, пропитанный дорогими духами. Любовница мужа оказалась убийцей. Прижала ткань к лицу соперницы во время процедуры в спа-салоне, в котором работала. Потом ушла, прикрыв за собой дверь. И вернулась только удостовериться, что конкурентка умерла. Следователи в управлении считали своим долгом подробно рассказывать Толику, как и что произошло. В благодарность тот не скупился на различные версии. Никита тоже решил поделиться выводами. Свою историю он постарался снабдить очень яркими деталями, чтобы Толик точно ею заинтересовался. «Правильно понимаешь. Я пообщался с семьей умершего. Вот послушай». Никита сделал паузу, подбирая слова. «Значит так. Этот человек, труп которого тебе привезли, накануне избил жену. Узнал, что у нее есть любовник. Заметь, врач из того же санатория». Толик молчал, но Никита слышал, как по ту сторону беспроводной линии зашелестели бумаги. Значит, судмедэксперт уже открыл журнал с протоколами осмотров. Обиженная жена потребовала развод. Супруг отказал. Сестра жены считает его шантажистом. А теперь самое интересное. Тетя сестер раньше спала с тем самым врачом, нынешним любовником жены. «Ого!» – наконец выдал Толик. «Чувствуешь, как все запутано? А ты думал?» Толик коротко и сухо рассмеялся. «Ага, теперь понимаю, почему майор рвет и мечет. Дави, не дави, а факты говорят, что дело пахнет криминалом». Никита представил, как Толик сидит в своем кабинете, в очках с толстыми линзами, спокойно слушает Никиту, но уже начинает продумывать подробности преступления и анализировать поступки участников. «И вот за что я тебя уважаю, Коломбо», — проговорил Толик. «За то, что ты не боишься такие дела брать. Небось, сам вызвался? Отдыхал бы себе, птичек слушал, в бассейне плавал. Нет, нужно же обязательно влезть. Ну а как иначе? Сам же говоришь, что убийств без причин не бывает. А тут причин, хоть отбавляй. Главное не ошибиться, кто преступник. Вон сколько подозреваемых. Поможешь?» Еще одна пауза. Потом сдавленный вздох. «Да я уже помогаю. Майор распорядился оставить все и заниматься твоим вопросом. Хотя постановления о возбуждении дела еще нет. Ну-ка, сориентируй, умерший имел проблемы с сердцем? Или просто вы с майором решили проверить, отчего загнулся молодой, на вид здоровый мужик?» Кардиолог подтвердил сердечную недостаточность. Лечащий врач запретил все процедуры, кроме гимнастики, ходьбы, массажа и бассейна. «Ага. Предполагаю, что один из них, или кардиолог, или лечащий, был любовником жены. В точку, Толик. Лечащий врач». «Все интереснее и интереснее. Ты держи меня в курсе расследования. А уж я постараюсь сделать, что смогу, как можно быстрее. А какое лекарство принимал умерший?» «ДН. Есть журнал с регистрацией отпуска пациентам лекарств. Правда, я его еще не смотрел. Но, говорят, там все чики-пуки. И выдавали согласно назначению, и есть отметки жертвы за каждый прием. Читать-то умеет. Если бы не совпало, он бы не расписывался. Как врач со стажем могу сказать, что передозировка ДНом увеличивает риск развития аритмий и внезапной смерти больных. Нужно обязательно учитывать факторы, которые требуют снижения дозировки. Если перебор, то лекарство накапливается в тканях и плазме, а это приводит к развитию токсического эффекта. То есть, возможно, передозировка вследствие некомпетентности или невнимательности врача. Не исключено. Бывают, конечно, разные ситуации. Например, пожилой человек забыл, что уже принял препарат, и выпил его повторно. Журнал в процедурном кабинете и подписи этого умершего человека опровергают эту версию. Можно проверить подлинность подписей. Тогда все до единой подделаны, иначе погибший увидел бы подлог. В общем, Коломбо, доказать убийство ты вряд ли сможешь. Будет, скорее всего, врачебная халатность. И, кстати, на теле умершего при осмотре обнаружены застарелые следы побоев, примерно недельные. Точно скажу позднее. Замечу, что били сильно. Предположу, что уронили и отпинали. Наибольшая концентрация ударов приходится на живот и спину. То есть бил не один. Не мог же драчун бегать по кругу вокруг лежачего и пинать его. Это вряд ли. А вот за это спасибо, Толик. Могу еще подсказать, Коломбо. Некоторые препараты китайской медицины для усиления потенции содержат в себе буфадиенолит. Это такой кардиоактивный стероид. Причем большая доза средства провоцирует развитие дигиталисной интоксикации. Примечание. Дигиталисная интоксикация возникает при различных сывороточных концентрациях ДНК и может вызвать развитие ряда нарушений сердечного ритма и проводимости. Если тот, что умер, бегал по бабам, как его жена по мужикам, поднимал себе потенцию кардиоактивным стероидом, да еще и принимал препарат по назначению врача, вот тебе и передозировка. Нет, тут сомнительно. У жены был любовник для секса. А зачем тогда мужу стимулятор потенции? Он как раз позиционировал себя как отличного семьянина. Про баб мне ничего не известно. Спасибо, дружище. Как только точно определишь причину смерти, сразу звони. Завтра к 12 иду докладывать результаты. Полчаса ушло у Никиты на разговор с нотариусом, который вел наследственное дело Паши. Правда, первые 15 минут заняли препирательство по поводу законности запроса. Никита сослался на майора, потом на чиновника из мэрии, который мог в скором времени стать главой города. Так дело пошло намного быстрее, и следующие 15 минут Никита озадаченно выслушивал подробности про имущество Паши и не только. Нужно было срочно уточнить кое-какие данные, и он позвонил в управление Артему, приятелю, тоже следователю. И только потом спустился в столовую, которая к этому времени уже опустела. Он быстро ел, стараясь незаметно выбрать из персонала того или ту, кто ему поможет. Никите нужен был источник информации. Кто, как не столовский работник, по 3 раза в день наблюдает за отношениями между посетителями, слушает разговоры, подмечает взгляды. Никиту интересовал отдыхающий по имени Миша. Крупный, здоровый, румяный Миша, который почему-то решил, что Паша захочет его на себе женить. Откуда Миша узнал, что Паша – богатая вдова? Объяснение Германа было похоже на правду, но Никита хотел проверить его суждение. Следователь не может позволить себе принимать что-то на веру. Каждая деталь должна быть подтверждена. Сначала Никита, полагаясь на свою наблюдательность, думал вычислить место, где мог столоваться Миша. Тогда вопрос об информаторе решился бы сам собой. Кто обслуживает, тот и в курсе дел клиента. Но потом Никита понял, что этот путь никуда его не приведет. В начале истории Миша мог сидеть за каким угодно столиком. Потом он обхаживал Пашу и завтракал, обедал, ужинал с ней. А сейчас куда делся? Зализывает рану, затаился и ждет новую цель, а может вообще уже уехал, просто потому что у него закончилась путевка. Поэтому Никита решил воспользоваться студенческим способом находить ответы, методом научного тыка. Мимо о чем-то задумавшись, как раз шел официант. Погрузившись в размышления, он толкал перед собой тележку, наполненную грязной посудой. «А можно мне чаю?» – обратился Никита к парню. «Пакетики почему-то на мне кончились. Ну, я и пришел поздно. Вот и получил по заслугам». Он застенчиво улыбнулся. Такой вот нелепый отдыхающий. Проспал. Не ругается, не качает права. «Поможете?» «Да, сейчас». Парень с тележкой скрылся в дверях кухни, но вместо него оттуда выпорхнула девушка, похожая на синицу. В ярком трикотажном платье, где доминировал желтый цвет, с острым любопытным взглядом, с короткой стрижкой черных волос. Она подлетела к столу Никиты с пакетиками чая и кофейником с кипятком. «Я уж думала, никто не придет обедать. А вы новенький, да?» «То, что нужно», — решил Никита. «Повезло». И ошибся. Через полчаса он вышел из столовой, переполненный чаем и ворохом бесполезной информации. Во-первых, синица уже знала, что Никита – следователь и разбирается со смертью отдыхающего. Во-вторых, на его вопросы о Мише отвечала довольно уклончиво и сама пыталась выяснить, что узнал Никита. Тогда он постарался побыстрее закончить разговор, что оказалось нелегко, потому что девушка сбегала на кухню и принесла свежую выпечку, которую готовили к полднику. Против булки, посыпанной маком и сахаром, масляной, еще теплой, Никита устоять не смог. Пришлось выложить настойчивой девице немного информации о себе. Ничего криминального. Приехал лечить спину. Да, доводилось стрелять. Да, имеет ранение. И да, он не женат. Уф. Зато этаж и комнату, где поселился Миша, Никита все-таки узнал. Миши в номере не оказалось, но Никита не сдался. После обеда не предусматривалось никаких процедур, поэтому Миша мог либо гулять в парке, либо бродить по берегу Волги. Такой послеобеденный променад для санатория – то, что нужно. Никита погладил себя по животу, где переваривались обед, литр чаю и булочка с маком, и отправился по номерным тропам здоровья выспрашивать у попадающихся ему навстречу отдыхающих о парне. Крупном, красивом, румяном, похожем на молодого теленка. И нашел. Миша сидел на скамейке на одной из многочисленных лесных опушек и отрешенно смотрел перед собой. «Привет, я Никита». Никита с удовольствием плюхнулся на скамейку рядом с Мишей, вытягивая ноги и откидываясь на спинку. «Поговорить больше не с кем. Скорее наоборот. А что тогда надо?» «Слышал? Отдыхающий сегодня умер. Я следователь. Веду это дело». «Я-то при чем?» Миша вдруг насторожился и подобрался, как породистый пес, перед прыжком. «Помочь тебе хочу. Поделимся друг с другом информацией?» «Давай», – оживился Миша. «Только ты первый». После разговора с Мишей, вылившегося в признание со слезами, обещаниями мести и ударами кулаком по скамье, отчего та вздрагивала одновременно с Никитой, он решил, что достаточно растряс обильный обед. Но не пошел отдыхать в номер, а направился в процедурный кабинет. Пора было проверить, все ли правильно в ритуале выдачи препаратов и точно ли никто не мог подделать подпись Бориса. В процедурном кабинете царил особый больничный порядок. Пахло спиртом, лекарствами и еще чем-то едва уловимым, сладковато-химическим. Медсестра, женщина лет 30, с пышными формами и аккуратно собранными под медицинскую шапочку обесцвеченными волосами, подняла на Никиту тревожные глаза. Она продолжала раскладывать шприцы в стерилизационных пакетах, даже когда Никита попросил журнал учета лекарственных препаратов, и лишь спустя пару минут протянула его Никите. Журнал оказался потрепанным, с засаленными уголками страниц. Свидетельство частого использования. Никита пролистал его быстро, но внимательно, убедиться, что все в порядке. А потом принялся просматривать нарочито медленно, методично, чуть задерживаясь на каждой странице, наблюдая за реакцией медсестры. Его пальцы двигались по строчкам, выискивая имя погибшего. А вот и оно. Подпись Бориса оказалась вычурной. Почти каллиграфическая вязь, выведенная с шиком. Никита мысленно усмехнулся. Подделать такую подпись было бы задачей даже для профессионального графолога, а не то, что для рядового медработника. Однако что-то в этом журнале все равно вызвало у Никиты легкое беспокойство. Может быть, слишком уж аккуратные пометки или едва заметные следы корректирующей жидкости в нескольких местах. Но доказательств фальсификации пока не было. Только странное ощущение, что за безупречной внешней картиной скрывается что-то ускользающее от его внимания. «Вы давно знакомы с Германом?» «Работаем вместе 5 лет». «А с кардиологом Виталием Владимировичем?» Медсестра едва заметно вздрогнула. «Я устроилась в санаторий 5 лет назад. Виталий Владимирович уже здесь был. Так что да, и с ним мы вместе работаем тоже 5 лет». Никита кивнул и пошел к выходу, но вернулся. «Только работаете?» В кабинете вдруг стало тихо. Даже холодильник с лекарствами будто перестал гудеть. Медсестра промолчала, но Никита и так знал ответ. Что-то такое он подозревал с того момента, когда Герман смешался и даже разозлился в ответ на вроде бы невинный вопрос об отношениях со служивцами. Конечно, Герман, молодой, дерзкий, с харизмой плохого мальчика, не шел ни в какое сравнение с кардиологом, который, судя по фото, выложенному на сайте санатория, был намного старше. Что ж, навестим и его. Дверь в кабинет была приоткрыта. Пахло кофе с корицей. Никита стукнул в дверь и сразу вошел, но остановился на пороге, застенчиво улыбнувшись. Кардиолог, высокий, с проседью на висках, поднял на Никиту холодные серые глаза. «А, старший лейтенант, меня предупредили о том, что, возможно, вы и до меня доберетесь. Поэтому, узнав о происшествии, я тщательно проверил журнал процедурной медсестры. На всякий случай дважды. Там все в порядке. Еще что вам нужно?» Никита шагнул в кабинет. «Не пригласили, это не значит выгнали». Он оглядел помещение и сразу нашел то, что не предназначалось для постороннего. Ух ты, какая неосторожность. Кардиолог проследил за взглядом Никиты, торопливо встал, сделал шаг к полке и положил фото в деревянной рамке изображением вниз. Но Никита успел заметить, что на снимке запечатлены кардиолог и Лариса Сергеевна. Причем рука кардиолога лежит на плече главного врача. И уголок фото неровный, будто часть снимка оторвана. Красивая фотография, но, кажется, не хватает третьего человека. Это Герман? Или процедурная медсестра? Конечно, не медсестра. Статус не тот. Значит, Герман. Вопросов больше не имею. «Это не ваше дело!» Вслед Никите буркнул кардиолог. «Конечно, нет». Никита остановился, взявшись за ручку двери. Простое любопытство. Возвращаясь в номер, Никита внимательно изучал расположение камер на этажах и в коридорах. Решил спуститься в комнаты охраны, познакомиться и понять, как ведется наблюдение в таком огромном здании. Но вдруг увидел мелькнувший впереди сарафан с рисунками солнц и васильков. Ноги сами понесли Никиту быстрее. Он догадывался, куда направляется Туся, и очень боялся, что она передумает и повернет обратно. Туся стояла возле его номера. У Никиты на мгновение перехватило дыхание, так она была хороша. Сарафанчик демонстрировал плечи и шею, черные живые глаза смотрели на подходившего Никиту с тревогой, а растрепавшиеся кудряшки прикрывали пухлые щеки с огромным румянцем. «Что-то случилось? Наша встреча переносится? Я бы выпила чаю. Чай есть». Никита кивнул, отпирая дверь. «И сахар есть. В номере все предусмотрено для чайных посиделок. А вот печенья или еще чего-то такого же, увы, нет. Не успел купить». «Мне тетя с собой дала. Это булочки, которые вам понравились у Дины. Я их покупаю в лобби-баре. Всегда свежие». Туся показала сверток, который до этого прятала за спиной. «Вот как. Тетя дала с собой». И обе знали, что булочки Никите понравились, хотя он пил чай с Германом. И как не подозревать семейный сговор? Он посторонился, пропуская вперед Тусю. Она задела его плечом, отчего в голове Никиты произошел маленький горячий взрыв. От Туси пахло ванилью. Нельзя поддаваться. Зачем она пришла? Понятно, зачем. «А вы совсем не похожи на сестру», — включая вилку от чайника в сеть, пробормотал Никита, когда молчание затянулось. «Дина красавица, а я нет, я знаю». «Ну почему?» — смутился Никита. «Вы... ты. Давай не будем прикидываться и строить из себя чопорных пенсионеров». «Ты». Это было предложение дружбы. «Ответить? Сделать вид, что не заметил протянутой руки?» Они по разные стороны баррикад. Он не позволит собой манипулировать. Хоть и очень хотелось испытать такое. Именно от Туси. Подчиниться. Растянуться ковриком у ее ног, словно верный пес. Никита промолчал. «Откуда ты знаешь Германа?» Не дождавшись ответа, спросила Туся. Она забрала у Никиты чашки и, кинув каждую по 2 куска сахара и пакетик с чаем, налила кипятку. «Мы учились вместе в школе, в одном классе. Он и тогда был таким?» «Каким?» «Неотразимым сукиным сыном». Никита засмеялся. «Всегда. Капитан волейбольной сборной. Команда легко побеждала на первенствах города, а за ним тянулся шлейф покоренных болельщиц. Публика на соревнованиях состояла в основном из девиц, приходивших поглазеть на голубоглазого красавчика из нашей школы». «А что произошло между вами? Ты называешь его бывшим другом, а Герман предупредил, что тебе нельзя верить». Первая красавица класса обвинила Германа в краже кольца с бриллиантом. Она пригласила меня в кафе и, глотая слезы, попросила вернуть украшение, только чтобы никто не догадался о причастности Германа к краже. Знала, что я в нее влюблен, и воспользовалась. Конечно, я кинулся в бой и не стал скрывать от общественности произошедшее. Я же с младших классов доказывал всем, что буду великим сыщиком, а тут реальное дело о краже бриллианта. Почти по Шерлоку Холмсу. Улики были косвенные, Герман все отрицал. Но я смог сложить эти самые косвенные улики воедино и показал истинную суть этого наглого, самоуверенного плейбоя, каким я его видел в этой истории. Прибавил мотив. Семья Германа была небогатой, а ему, возможно, хотелось соответствовать статусу, одеваться в дорогие шмотки. Получилось очень даже правдоподобно. Поверили все. И разразился скандал. Девица рыдала, говоря, что не хотела выносить на общее обсуждение пропажу кольца. Герман гордо молчал. А я... упивался своей победой. Германа исключили из школы, а девица ходила и хвасталась якобы возвращенным благодаря мне кольцом. Вот тогда я и начал сомневаться. Не мог Герман отдать кольцо. Все передвижения жертвы и преступника были мной запротоколированы. Девица с того момента, как Германа исключили из школы, ни разу с ним не общалась. Я подверг ее жесткому допросу. Если можно выразиться такими словами без сексуальной подоплеки, прижал ее к стенке. Она, смеясь, выкрикнула, что так будет с каждым, кто не захочет ей подчиниться. Я побежал к завучу рассказать о своей ошибке, исправить зло, которое причинил. Выложил все без утайки. Завуч долго смотрела в окно, а потом сказала, что ничего вернуть нельзя. «Хорошо, что я понял все сам. Иди и живи теперь с этим». Так сказала она мне. «Это тебе урок. Сделай правильные выводы на всю оставшуюся жизнь». Я настаивал. «Нужно восстановить Германа в школе. Я всем расскажу, что ошибся». А она только ответила. «Семья Германа уехала из города. Его не взяли ни в одну школу. Ты же в курсе, что твоя заказчица – дочь одного из главных чиновников управления образования?» «Нет? Это непростительно». Так и сказала. Непростительно. Мол, если ты пытаешься расследовать преступление, мстить, наказывать или делать еще что-то, способное изменить судьбу другого человека, нужно знать предысторию события и подводные течения, которые могут повлиять на результат расследования. Такая вот была у нас завуч. Говорили, что она всю афганскую войну прошла военным корреспондентом. Я ей доверял. С тех пор я никогда не делаю выводов, пока не появится обоснованная уверенность в 100-процентной правоте. И научился понимать, когда мной пытаются манипулировать. Самый страшный мой кошмар – наказать невиновного. «Мне можешь довериться. Я не собираюсь манипулировать». «Довериться?» «Пока не получается. Тебя же тетя прислала. Выведать, что я думаю и кого подозреваю?» Туся вспыхнула. «Это невозможно просто! Ты так все понимаешь! Но я не только из-за тети пришла. Можешь передать Паше, что если я кого-то и обвиню в убийстве Бориса, это будет не мнение, а выводы, подтвержденные уликами. И мне интересно, за кого Паша переживает? За Германа или за Дину? А может, ты сама хочешь в чем-то признаться? Почему ты называешь Бориса козлом? Только из-за того, что он поднимал руку на твою сестру?» Туся сняла с рубашки Никиты невидимую пылинку и посмотрела грустными глазами. «Надеюсь, ты никогда об этом не узнаешь». Потом прошествовала к выходу походкой манекенщицы и, открыв дверь, бросила через плечо. «Я передам тете, что ты еще не определился, кто из нас убийца». Дверь закрылась. Никита налил себе еще чаю и достал булочку из так и оставшегося нераспакованным свертка. Заесть стресс от внезапно образовавшейся душевной пробоины. Он жевал и составлял план, что еще должен успеть сделать до 5 вечера. Нужно понять, кто и за что избил Бориса 7-8 дней назад. На доске появились неизвестные фигуры. Трудно представить, что его, как выразился Толик, уронили и отпинали Туся, Паша и Дина. Или это сделали Герман с сообщником. С тем самым партнером по любовным пари. Несвойственно Герману грубо бить кого-то ногами. Он скорее отхлестал бы обидчика пощечинами. Такой вот чистоплюй. Никита потянулся за очередной булочкой, но рука наткнулась на пустоту в пакете. Он что, задумавшись, все съел? Похоже на то. Никита прислушался к себе. Подозрение, что Тусю подослали подсунуть ему яд, он отмел. Но ведь не обязательно это должна быть отрава. Крепкое снотворное вполне сможет приостановить бурное расследование. Он выпадет из реальности и не успеет все выяснить до 12 завтрашнего дня. А там подключится Лариса и заставит спустить дело на тормозах. Но нет, спать не хотелось. И Никита двинулся туда, куда и намеревался пойти до того, как увидел Тусю у себя на этаже, в комнату охраны. «Привет, Коломбо! А мне говорят, следователь из города приехал, дотошный, противный. Я сразу на тебя подумал. Посмотрел по камерам? Точно, ты!» Никита и начальник охраны, высокий, худой, с огромными кистями рук и размером обуви не меньше 48-го, с радостью обнялись. «Здорово, Чех! Вот где ты устроился! Как нога?» У начальника охраны, бывшего опера из управления, вместо левой ноги был протез. Последствия той же самой истории, в которой Никита получил травму спины. Чехов поймал тогда бандита. А тот потом, на допросе в УВД, в ярости вырвавшись из наручников, повредил Никите позвоночник ударом стула. Грабители, которых они в тот год ловили, работали жестко и методично. Целый год выслеживали и убивали дальнобойщиков, перевозивших новенькие «Лады» и «Нивы» с автозаводов «Жигулевска» и «Тольятти». Останавливали фуры на глухих трассах, ликвидировали водителей, чаще всего выстрелом в затылок. Угоняли машины, а потом перепродавали их через подпольные авторынки. Дело быстро стало резонансным. Слишком много трупов, слишком дерзкие нападения. Когда 5 водителей с одинаковыми пулевыми отверстиями в затылках нашли в лесу под Самарой, Москва взяла расследование под особый контроль. Создали спецгруппу из оперативников уголовного розыска, сотрудников ГИБДД для блокпостов, следователей из областного СК и даже военных. Во время последней схватки сборный отряд накрыл схрон бандитов. Те, отстреливаясь, разбежались, а потом окруженные залегли в старом полуразрушенном доме на окраине частного сектора. Чехов первым ворвался в дом и чуть не погиб. Главарь банды, загнанный в угол, решил уйти красиво и бросил в полицейского гранату, осколки которой и перебили Чехову ногу до колена. «А мне приказали за тобой следить и докладывать о каждом твоем шаге». Чех многозначительно поднял палец, указывая на потолок. «Я уже понял. Но мне нужна твоя помощь. Хочу просмотреть записи с камер. Дней 7-8 назад. Или тебе требуется специальное разрешение?» И Никита тоже указал глазами на потолок. «А про то, чтобы тебя не допускать к экранам, указаний не было». Чех хитро подмигнул. «Я подобрал себе в команду отличных ребят. Никто не стукнет». «Лично проверял каждого. Делай, что тебе нужно». «Спасибо. Я сейчас посмотрю, а потом еще раз вечером зайду. Есть план». «Узнаю твои методы, Коломбо. Кинуть камень в воду и смотреть, куда пойдут круги. Я скучаю по своей старой работе. Не буду докладывать». Начальник охраны, смеясь, опять посмотрел вверх. «А ты расскажешь потом, когда закончишь расследование, что и как случилось. Договорились?» «Если ты не пожалеешь о том, что узнал». Чех, который уже пошел отдать распоряжение, развернулся. Вот сейчас было непонятно. Мне сказали, лечило допустил передозировку. Врачебная халатность и все. Следователь, конечно, поковыряется, но в итоге придет к такому же выводу. Такие были слова. Убийство. Чех. Очень запутанное, но точно убийство. Начальник охраны замер. Ищи, Коломбо. Только чтобы... Как ты там обычно говоришь? Была обоснованная уверенность в стопроцентной правоте. Мне этот санаторий дорог. Приютили меня здесь. Уважают, лечат. Понимаешь? Никита вышел из комнаты охраны спустя час. Теперь он точно знал, о чем будет говорить с семьей Паши. И с Германом, который как раз шагал ему навстречу. Никита постоял, ожидая, когда Герман подойдет ближе. Как говорится, на ловца и так далее. Ты мне как раз нужен. Как ты надоел мне, Коломбо. Понятно, что Лариса добьется вынесения вердикта о врачебной халатности и вышибет меня из санатория. Этим все кончится. Чего тянуть? Я сегодня и так все утро смотрел на твою хитрую рожу. А вечером буду выслушивать твои завиральные теории. Тогда и поговорим. Мне некогда. Нужно подготовить для преемника выписки на моих бывших пациентов. Герман смерил Никиту раздраженным взглядом и двинулся дальше. «А я могу назвать имя твоего соратника Папари, которое вы с Ларисой почему-то скрываете». Герман остановился и медленно повернулся к Никите. «При чем здесь вообще Пари? Ты иди куда шел, я же тебе надоел. Ты никогда не говоришь и не делаешь что-то просто так. Зачем я тебе нужен? Хочу, наконец, извиниться за то, что было в школе. Я рад, что у тебя в жизни все сложилось хорошо. Значит, как сказала мне тогда завуч, ты сделал правильные выводы. Такие, которые на всю жизнь. Как и я. Извинения приняты. Все? Пойдем куда-нибудь? Присядем. Я расскажу, что на самом деле здесь произошло. Признаюсь сразу, достоверных улик нет. Но надеюсь, что завтра к 12 они появятся. А почему ты вдруг решил мне поверить? Я, по-твоему, вне подозрений? Это странно, Коломбо. Я же говорил, отравление – женское преступление. Не тот ты человек, который может долго плести паучьи сети. Скорее, просто отойдешь в сторону, гордый и непонятый. Чистоплюй. Зануда. Сукин сын. Маму не трогай. Порву. Они помолчали, улыбаясь, и пошли по коридору, выискивая тихое место, где можно поговорить и чтобы поблизости не было видеокамер. «Туся, хватит дуться!» Паша стояла перед платяным шкафом, задумчиво перебирая одежду. Духота, проникавшая через открытую дверь лоджии, делала воздух в комнате густым и каким-то липким. Паша аккуратно складывала теплые вещи в чемодан, потому что из-за жары они в санатории не пригодились, а другие, легкие, летние, откладывала на кровать. Что-то нужно будет перегладить, а что-то простернуть. За окном шумели сосны. Доносились обрывки разговоров отдыхающих, которые гуляли внизу. Туся растянулась на кровати, отвернувшись от Паши. На другой кровати, уставившись в открытую дверь лоджии, лежала Дина. «Девочки, это молчание начинает действовать мне на нервы. Осталось потерпеть чуть-чуть, всего пару часов до ужина. Мы этому смешному сыщику с дурацкой улыбкой все рассказали. Никаких доказательств, что Бориса отравили, у него нет и быть не может, потому что сердечная недостаточность Бориса подтверждена кардиологом. Она же выявится, когда судебный эксперт обследует тело. Сердце – хрупкий механизм. Один лишний миллиграмм, и уже ни кардиолог, ни судмедэксперт не найдут ничего, кроме естественной причины. Герман ошибся с дозировкой, вот и все». Дина засунула голову под подушку и сверху придавила сложенным пледом с кровати. «Зачем ты это говоришь?» – зло зашептала Туся. «Ты же знаешь, Динка переживает, что Герман по статье вылетит с работы. Потому что хватит прятать голову под подушки и пледы. Если ураган надвигается, глупо думать, что он пройдет мимо. Надо подготовиться. И ладно, Дина, она винит себя в смерти мужа. Но ты-то что, как с цепи сорвалась? Примчалась от этого Коломбо, сопишь, молчишь, злишься. Этот, как ты говоришь, смешной сыщик сразу понял твою уловку. Подослать меня как шпионку. Спросил только, за кого ты больше переживаешь. За Германа или за Дину? Ты навстречу пойдешь вот так, в сарафане? Как мне было стыдно. Коломбо очень хороший, тетя Пашка. Из-за него Германа исключили из школы, и Коломбо до сих пор мучается, что виноват. Возьми кофту. К вечеру с Волги потянет прохладой. Завибрировал смартфон Дины, поставленный на беззвучный режим. Паша с Тусей переглянулись. Туся поднялась и посмотрела на экран. Потом свалила с головы сестры сооружение из подушки и пледа. «Герман звонит. Наверное, нам пора выходить». Дина схватила телефон и, выскочив на лоджию, плотно прикрыла за собой дверь. Туся фыркнула. «Какие могут быть тайны после исповеди сегодняшнего утра? Коломбо нас ловко развел». «Не переживай ты так. Он, конечно, смешной, но не глупый. И тебе подходит. Не будет поддаваться на твои провокации». «Не хочешь кофту? Возьми мою шаль!» Паша протянула шелковую шаль, расписанную павлиньими перьями. «Она на вид легкая, но очень теплая. Лучше кофту, а то буду как павлиниха!» Открылась дверь лоджии и вошла Дина. «Я иду с вами. Герман поведет к беседке Коломбо», — объявила она, подошла к стопке вещей, сложенных тетей, и вытянула оттуда толстый свитер, отчего вся аккуратная ровная башня развалилась. «В коридоре вас подожду».